Глава 18. Джек справился даже быстрее, чем рассчитывал. Видимо, страх за Элен и бурлящий в крови адреналин подстегнул все его реакции, заставил пальцы стать более быстрыми, а чутье еще отточенней. Беззвучно, в нарастающем гуле сирены и поднятом пациентами шуме, щелкнув собачкой, замок сдался. Спунер едва успел отскочить в сторону, как дверь с немыслимой силой распахнулась, будто с той стороны какой-то великан дал ей здоровенного пинка. Вжавшись в боковую стену, Спунер даже дышать перестал. Что-то пулей вылетело из коридора и тут же навалилось на двери, плотно захлопывая их. Джек не успел сосчитать до двух, не то что сделать попытку заглянуть в на краткий миг мелькнувший перед его глазами последующий коридор, в котором это он успел заметить. Стены были оштукатурены и побелены, а сам коридор ярко освещался. Из быстро исчезнувшей щели дверного проема пахнуло острым раздражающим запахом дезинфекции. Пожалуй, старый профессор был прав. За этой дверью начиналась совсем иная часть больницы, куда действительно лучше не соваться. Но все внимание Джека быстро переключилось с промелькнувшего и пропавшего за вновь закрытой дверью коридора на того, кто оказался в этом крыле больницы вместе с ним. У Спунера от облегчения чуть не подкосились ноги. В глазах едко защипало. «Должно быть, пот попал!» — яростно встряхнул вихрами мальчишка. Перед ним была Элен. Девушка выглядела как током долбанутая. Буквально горящие глаза, совершенно безумный взгляд, растрепанные темные волосы, измятая больничная рубаха. Она затравленно озиралась по сторонам, кажется, не вполне адекватно понимая, где очутилась и как это вообще произошло. Спунер во все глаза таращился на нее. Он будто впал в ступор. Ему показалось, что с девушкой что-то не так, будто она каким-то неуловимым образом изменилась. И дело было даже не в том, что она сейчас более всего походила на сбежавшую из-под присмотра пациентку психушки. И не в том, что вела себя, словно ей всадили в мягкое место острое шило. Что-то изменилось внутри нее самой. И это именно она с невероятной силой билась в дверь. Джек увидел, что костяшки на ее пальцах сбиты в кровь. Но не было похоже, что девушка замечает своих ран. «Элен! Элен!» — повысил голос Джек и закашлялся. «Элен, я так рад тебя видеть!» И тут она, наконец, заметила его. Элен вздрогнула, будто через нее пропустили ток высокого напряжения. На миг Спунер испугался, что она не узнает его. Виделись-то они всего лишь раз, но нет, на лице девушки отразилась тень узнавания. Ее губы дрогнули в неуверенной улыбке. Ее глаза с практически расплывшимися на всю радужку зрачками блеснули. Насколько помнил Спунер, глаза у нее были приятного, мягко-карего цвета. Сейчас они были черными. «Джек! Джек!» Элен в мгновение ока сгребла его в охапку и крепко прижала к себе. На секунду. Но Спунеру показалось, что его обвил кольцами удав. Он только и смог, что протестующе пискнуть. В следующий миг девушка освободила его из стальных объятий и резко сказала: «Дверь! Немедленно запри эту дверь!» Спохватившись и выбросив все зародившиеся у него вопросы, Спунер кинулся к замочной скважине, доставая отмычку. Он ругал себя последними словами. «Дьявол! Да девчонка соображает лучше него! Стоит как пень, слюни пускает! А ведь не просто так же она совершила ночную пробежку по этому коридору! За ней гнались! И только эта дверь отрежет ее от преследователей! Задержит их! Черт!» Заперев дверь и привычно обломав в замке проволоку, Спунер бросился к девушке. «Элен, подозреваю, что у нас мало времени. Но не могу не спросить. Ты не видела Генриетту, девушку с золотистыми волосами, не старше тебя? Я думал, что вас обеих схватили». Отрицательно покачав головой, Элен замерла, прислушиваясь. Отголоски сирены гуляли по коридору, отражаясь от каменных стен. Прилипшие к зарешоченным окошкам заключенные камер издавали дикие вопли и несли несусветную околесицу. Попавшая в их поле зрения девушка здорово подстегнула больное воображение местных обитателей. «Я была одна, Джек, совершенно одна, и только ты пришел мне на выручку. Признаться, я и не думала о тебе. Она с прорезавшейся в черных глазах теплотой посмотрела на него. В ту же секунду ее заострившееся лицо окаменело. «Но нам и вправду нужно бежать. И как можно скорее. Они знают свою больницу лучше нас. И одна запертая дверь нас не спасет. Мы должны бежать и драться. Я не вернусь обратно. Слышишь? Не вернусь!» Джек схватил ее за руку, мимолетно подивившись, какая она горячая, и порывисто сказал. «Никто никуда не будет возвращаться. Все, погостили у этих ублюдков, и хватит. Пора домой, Элен. Бежим! Я проведу тебя относительно безопасным путем. Пока все будут искать тебя тут, мы выберемся наверх». Они развернулись и одновременно помчались по коридору. Запертые психи поддержали их дружным улюлюканьем и потоком сумасшедшего хохота. Спунер не выпускал руки девушки из своей и едва поспевал за ней. Мальчишка был вынужден признать, что, несмотря на внешний изможденный вид, лихорадочную температуру тела и странно потемневшие глаза, в физическом плане девушка находилась в отличной форме. «Ну, со страха и отчаяния еще и не на такое будешь способен», рассудил Джек, изо всех сил перебирая ногами. Элен едва не тащила его за собой, и Джеку приходилось выкладываться по полной, чтобы не отстать. Они добежали до конца коридора, и Элен плечом ударилась в приоткрытые двери. Джек помнил, с каким трудом он отворял тяжеленную, обитую толстым железом створку. Однако от столкновения с хрупким девичьим плечом дверь откинулась на петлях, как оттянутая невидимой мощной пружиной, и с грохотом впечаталась в стену. Если бы снаружи кто-то стоял, ему бы точно крупно не повезло. Снаружи никого не было, зато вой сирены гулял во всю мощь. Пронзительные, вонзающиеся в мозг металлические трели метались под сводчатым потолком, отражаясь от стен и заставляя в отчаянии скрипеть зубами. Сирена выла на одной протяжной, переливчатой, тревожной ноте и, похоже, не собиралась умолкать. Пока беглянку не поймают, сирена продолжит свою жуткую, бьющую по нервам песню. В любой момент в этой части подземного уровня больницы могли оказаться разыскивающие девушку санитары. Не теряя ни секунды, Спунер вырвался вперед и повел Элен за собой, указывая путь. Девушка чуть сбавила шаг, приноравливаясь к легкой трусце воришки. Она спросила на бегу, и Джек поразился, насколько у нее глубокое и ровное дыхание. «Ты точно знаешь, куда идти? Мы не бежим по кругу!» «Уф, лапуля, я прекрасно запоминаю любой путь, поверь мне! Я шел, разыскивая тебя и Генриетту именно этим коридором. Нам чертовски везет, что сейчас ночь, и больница почти вся опустела». «Опустела? Персонал. Долбанный персонал. Я обратил внимание, что с ночной охраной у них тут дело швах. Расслабились, поди. Когда они все соберутся и скумекают, куда ты исчезла? Двери, что я запер, им без специального инструмента не открыть. А больничка здоровенная, как собор Святой Августины. Мы успеем добежать до выхода». Элен резко остановилась и так рванула Джека, что у того рука чуть не выскочила из плечевого сустава. Он зашипел от боли и спросил. «Какого черта, Элен? Нам нужно быстрее шевелить поршнями. Потом поговорим». «Мы бежим прямо к парадному выходу?» «Да, именно туда. И не смотри на меня так. Меньше всего нас будут ожидать именно там. Если в этой вонючей норе есть хоть куча левых дверей и потайных ходов, то нас в первую очередь будут ждать там, как будто нам о них известно, а мы тем временем выйдем по красной ковровой дорожке». Потемневшие глаза девушки выражали крайнее недоверие и озабоченность. Она растерянно нахмурилась. «Уверен? Гадом буду! Не ссы, подруга! Я заранее кое-чего придумал. Я даже знаю, на чем мы отсюда свалим. Ну, погнали!» И они погнали. Каменные вытертые плиты пола практически бесшумно мелькали под их ногами. Джек был обут в мягкие больничные тапки. Элен и вовсе летела, едва касаясь подошвами стянутых с санитара ботинок пола. Коридор, которым они бежали, постепенно поднимался вверх, выводя несостоявшихся пациентов Мерсифейт на первый этаж. После очередного поворота стены пошли оштукатуренные. Под потолком вновь горели в пол накала дежурные лампочки. Установленные в особых точках тревожные рупоры во всю глотку надрывались. поливая завываниями бегущих под ними людей, лохматого тощего мальчишку и растрепанную темноволосую девушку в больничных серых одеждах. Они по-прежнему держались за руки, словно боясь, что очередной поворот разлучит их, или посреди коридора внезапно вырастет непредвиденное препятствие, которое разведет их в разные стороны. Ладонь Джека была липкой от пота. Ладошка Элен горела жарким огнем. Джек не успевал обдумывать все странности и изменения, произошедшие с Элен. Он только надеялся, что она ничем особо заразным не заболела. Почему-то он больше не сомневался, что ее горячечность и нездоровый вид вкупе с возросшими физическими данными – результат экспериментов доктора Аткинса. «Только бы обошлось без последствий», – стучало учащенным пульсом у него в голове. Не хватало еще, чтобы Элен вырубилась на пороге больнички. Если силы внезапно покинут ее, будет совсем хреново. Он отнюдь не портовый грузчик, а Элен, даже исхудавшая, все равно весит поболее, чем он. Одному ему не справиться с ней. Он не сможет, в случае чего, вынести бесчувственную деваху наружу и затащить в салон паромобиля мистера Франсуа, с которым, собственно, у Джека и были связаны планы с их спасением. Потому что, ясен пень, пешком им не уйти. Разыскивающий Элен персонал с минуты на минуту сообразит, где нужно ее искать. Наверняка уже обнаружили и самого Франсуа, так что их ищут уже двух. Также гарантированно уже сделаны соответствующие звонки вышестоящему руководству, и в Мерсифейд спешат дополнительные силы. Особенно после того, как Аткинс узнает, что сбежала одна из его подопытных, тут начнется маленькая война. Их загонят, как диких зверей. Сколько бы они ни бегали по прилегающей к старинному зданию лечебницы территории, прячась в кустарниках и за деревьями под покровом ночи, их выследят довольно быстро. Здесь не дремучий лес, и скрыться особо негде. К тому же больничная территория обнесена высокой и прочной железной изгородью, по которой наверняка будет пропущен ток. И не стоит забывать про свору злобных доберманов, которые будут только рады устроить на них кровавую охоту, стоит спустить их с поводка. Нет, их единственный шанс на спасение в скорости и движущемся транспорте. Только на машине они смогут уйти от преследования. Им необходимо вырваться отсюда, преодолеть все заграждения, добраться до городской черты и затеряться на улицах. Отчего-то у воришки крепла уверенность, что Аткинс не отдаст приказ на дальнейшее преследование беглецов и в Imperial Yard заявлять не станет. Ему ни к чему лишний шухер. Какой бы он там важной шишкой не был, а многое из происходящего тут он объяснить не сможет. И кое-какие грязные секреты своей больницы он открывать всему миру также не будет. Нет, Аткинс остановится на подъездах к городу. Осталось только добраться до него. А для этого надо сделать еще много всего. На подходе к холлу они замедлили шаг. Спунер выпустил руку Элен и приложил палец к губам, призывая соблюдать тишину. Осторожно прокрался вперед и выглянул за угол. Под сводами холла также завывали тревожные рупоры. Здесь они прямо-таки гудели, будто воинские трубы. Кроме того, зажглись все электрические светильники, заливая огромное помещение желтоватым ярким светом. Как ни странно, никакого столпотворения из оград отряда Спунер не увидел. Впрочем, если как следует поразмыслить, то можно прийти к выводу, что все свободные люди из больничного персонала задействованы на нижних уровнях лечебницы и вблизи запасных выходов. Все пациенты продолжают сидеть по своим палатам, как-никак глубокая ночь. Вот и выходит, что на весь холл не остается фактически никого, кто бы смог помешать им беспрепятственно добраться до входных двустворчатых дверей и выскочить на улицу. Но Спунера на Микине провести было трудно. Он, стараясь не обращать внимания на долбящий мозг вой сирены, прислушался. Сморщил нос, будто учуял что-то неприятное, и обернулся к Элен. «Ну что там?» – прошептала девушка, во все глаза глядя на него. Джек отрицательно покачал головой и сказал. «Нутром чую, что засада. Пусть меня подучие скрючит, ежели это не так. Всегда чуял запашок жареного, милашка. Ждут нас. Кто это там да есть?» «Но мы же не будем стоять и ждать, пока тут станет совсем тесно, верно?» «Не будем», — согласился мальчишка, вновь высовывая нос за угол. «Вроде никого не видно. Но когда я был здесь в последний раз, за стойкой сидела вахтерша. И сдается мне, что эта курва продолжает там и оставаться. Кто-то же включил здесь свет. Да и сестра Норма не иначе как неподалеку рыщет. Может, созывает на помощь своих странных дружков». Элен решительно отодвинула Джека в сторону и сама осмотрела холл. Огромное, отделанное камнем, стеклом и деревом помещение. Холодное и стерильное. Зарешеченные огромные окна. Устилавший пол мрамор. Наполовину видимая с их позиции массивная регистрационная стойка из моренного дуба, ведущая наверх широкая лестница с резными перилами. Большущие вазоны с декоративными заморскими цветами. Подвешенные к белоснежному потолку кованные электрические люстры. И никого. Ни души. Но они действительно видели стойку не целиком. Кто знает, может, за ней и сидит кто. Но Элен тут сидеть и лишние минуты больше не собиралась. Она взяла Джека за руку, сжала пальцы и, не замечая промелькнувшей в его глазах боли, притянула к себе и сказала: «Мы не остановимся, Джек. Не сейчас, когда мы всего в одном шаге от свободы. Мы выберемся отсюда, во что бы то ни стало. Верь мне!» «Вообще-то это мой текст», — поморщился Спунер, не делая, однако, попыток освободить руку, будто попавшую в стальную клешню боевого голема андерской армии. «Но не думай, что я с тобой не согласен». «Я несколько изменилась». Элен сжала губы в тонкую строчку. На ее шее натянулись жилы. «Держись за мной и не зевай». Больше не говоря ни слова, Элен разжала пальцы и рванула в холл. Спунер, выругавшись, кинулся за ней. Элен неслась как вихрь, длинные волосы развивались за ней. Оборванная в бедрах рубашка не сковывала движений. Со стороны ею можно было залюбоваться. Но Спунеру было не до излишних созерцаний. И если Элен мчалась через холл, глядя только перед собой, будто намереваясь с налета выбить запертые входные двери, то Джек успевал крутить головой по сторонам. И он увидел то, чего пока не заметила девушка. Из-за стойки поднималось нечто. Огромное, серое, гротескное. И в холле раздался высокий, тонкий, противный голос, вклиниваясь в истошный вой сирены. «Стоять! Стоять!» И Джек затормозил. Это было нелегко. Подошвы его тапок скользили по натертым мраморным плитам, как по льду. Он просто обалдел. Голос явно принадлежал доселе неувиденной им вахтерши, то бишь женщине. Но от стойки к ним наперерез весьма шустро спешило нечто, что напоминало женщину весьма и весьма отдаленно. Однако Элен уже почти миновала опасную открытую зону и добежала до дверей. Джеку же оставалось еще только последовать по ее пути. Но между спасительным выходом и мальчишкой уже стояла она. Или оно. Спунер наконец-то остановился и, тяжело дыша, пораженно вытаращился на перекрывшую ему дорогу тушу. Ростом сотрудница Мерсифейт была не меньше 6,5 футов, а весила, наверное, все 300 фунтов. Из ее белоснежного, накинутого поверх серого шерстяного платья халата, можно было сшить палатку. Джек, супротив нее, выглядел мелким холмиком у подножия горы. Она грозно смотрела на него сверху вниз, сверля глубоко утопленными в толстощеком лице злобными глазками. Джек, в свою очередь, вовсю пялился на нее, никак не понимая, как из подобного, женоподобного чудовища мог доноситься столь тонкий и пронзительный голос. Вахтерша напомнила ему злобную великаншу из сказки. Широко расставив толстенные ноги, обтянутые колготками на уровне плеч, коим мог позавидовать цирковой силач, дама нацелила на воришку указующий перст, более всего напоминающий сардельку. Собранные на затылке в шиньон блеклые жидкие волосы неприятного мышиного цвета, массивная нижняя челюсть, мощная шея, двойной подбородок, нос картошкой, бочкообразная грудь, необъятная талия и еще более объемные бедра. Бедного Спунера прошиб холодный пот от одной мысли, что будет, если эта гора мяса упадет на него и придавит. «Ты куда разогнался, мерзкий мальчишка?» — гневно пропищала вахтерша, покрываясь алыми пятнами. Она уперла кулачище в бока и смотрела на Джека, будто грозная мамаша, поймавшая сынулю за несанкционированным поеданием варенья. «Уж не из-за вас ли, голубки, поднялся весь этот шум? А я очень не люблю, когда нарушают покой моей ночной смены». Спунер увидел, что Элен уже стоит у входных дверей. Девушка держалась за дверную ручку и, повернувшись к нему, делала молящие гримасы. «Ну быстрее же!» — без слов понял Спунер. Однако обойти выросшую перед ним гору еще надо было суметь. И тут Джек увидел, что в левой руке у дородной дамочки был зажат настоящий мясницкий тесак. Здоровенное ножище с широким лезвием и тяжелым обухом. Таким можно было не только свиней, но и мамонтов резать, — боязливо сглотнул Спунер. «Вы что это удумали, вонючие недоумки? Решили, что сможете вот так просто проскочить у меня под носом, и я ничего не замечу? Или вы думали, что у Сары нет глаз на затылке?» Маленькие поросячьи глазки вахтерши налились кровью, а широко приоткрывшийся рот оскалился в неприятной ухмылке. Спунер сделал несколько шагов назад и чуть нагнулся. «И не подумайте, мэм, что мы плохого о вас мнении. Наверняка вы наилучшая сотрудница этого расчудесного заведения и постоянно побеждаете на местных конкурсах красоты. Но мне некогда тут перед вами расшаркиваться и лизать вам зад». Представив последнее, Джек чуть не сблеванул. Сара же, услышав столь дерзкие речи, издала пронзительный вопль, на миг даже заглушивший вой сирены. «Так ты еще и шутник? Ах ты, маленький засранец! Ты вообще откуда такой взялся? Из какой палаты ты сбежал? И почему так разговариваешь со мной?» «А ведь она совсем тупая!» — хмыкнул Спунер, наклоняясь еще ниже и напружинивая ноги. «Тупая, как пробка!» Он оттолкнулся от пола и изо всех сил бросился вперед. Подошвы тапочек с залихватским скрипом скользили по мраморным плитам. Спунер присел, согнулся в три погибели, и пулей промчался аккурат меж слоновьих ног яростно заоравшей женщины. Сара, на удивление, быстро развернулась, одновременно взмахивая тесаком. Над головой Джека со свистом пролетело остро отточенное лезвие, срезав несколько волосков с его макушки. Кто бы подумал, что эта шпала-укладчица окажется настолько быстра. Не сбавляя скорости, Спунер рванул к поджидающей его Элен. Он увидел, как глаза темноволосой девушки удивленно